А вот четвертого причастного нашла я. Уже осенью того же года, когда вновь отправилась в Тель-Авив, так сказать, на повышение квалификации. Общение с Тополем заставило меня пересмотреть слишком высокую оценку собственного мастерства. Я провела там еще 2 месяца напряженных тренировок и непростых для понимания лекций на только что выученном иврите. Но это были еще 2 месяца интереснейших знакомств, экскурсий по древним святыням, отдыха на прекрасных пляжах. Лечение как таковое в тот период напрочь вылетело у меня из головы. Может быть, поэтому в конце года я наконец и забеременела. А одним из новых знакомых стал Женька Жуков, мастер спорта по боксу весовой категории до 90 килограммов. Уроженец Калуги, окончивший в 83-м психфак МГУ, сразу понявший, что никакой психологии, как науки, в этой стране нет, женившийся на еврейке Любе Гуревич по любви, а не по расчету, и уехавший в 84-м в Израиль. В Тель-Авиве он довольно успешно занимался научной работой и преподавал в университете. На иврите говорил совершенно свободно, но жутко тосковал среди иудеев и арабов. Мечтал об Америке, а более всего о свободной России, куда можно будет вернуться для нормальной работы. Россию эпохи Первого съезда народных депутатов он вполне справедливо свободной не считал. О чем мы только не говорили с Женькой. И когда однажды полунамеком я рассказал ему о некой, вроде бы существующей, международной службе всеобщего контроля, он необычайно возбудился и, чуть ли не взяв с меня страшную клятву, никому не разглашать услышанное, поведал свою сокровенную мечту — создание Всемирного общества психологов в виде некой секретной спецслужбы для выявления на очень раннем, безобидном этапе социально опасных людей. А надо заметить, что системы тестов, разработанные Жуковым, котировались весьма высоко, не только в Израиле, но и в Европе, и за океаном тоже. Собственно, благодаря тому, что его тесты использовал Моссад для отбора кадров, я и познакомилась с Женькой. В общем, я поняла, что Женька — наш человек. Жуков, нареченный здесь, в Москве, Кедром, кличку, конечно, как всегда, выдал Вайсберг. Очень быстро стал всеобщим любимцем, а жена его, Люба Гуревич, спустя какое-то время сделалась пальмой. Вот она, пальма-то настоящая, из Хайфы. А в Верхней Пышме, деточка моя, пальмы не растут, пояснил мне Леня. Так нас стало 5, и это было уже серьезно. Формировался потихонечку наш теневой кабинет. Премьер Ясень, Тополь, министр внутренних дел и безопасности, Кедр, министр информации, печати и науки, я, министр культуры и спорта, Пальма, здравоохранения. Любаня, прекрасный врач-кардиолог и, кстати, кандидат в мастера по теннису. Но это все, разумеется, были шутки. По жизни каждый из нас пока занимался всем. Мы создавали агентурную сеть, знакомились с зарождающимся в стране легальным бизнесом и коммерцией, чтобы получить собственные источники финансирования. Устанавливали контакты на разных уровнях реальной власти, ездили по городам Союза, искали людей, мотались в загранку для обмена опытом с коллегами, нащупывали пути для внедрения в отечественную мафию, копались в архивах КГБ, учились у них методам работы, учились у всех, учились друг у друга, учились, учились, учились и снова искали людей. Контролировали мы реальную ситуацию в стране? Мне казалось, что нет. Ясень считал, что в какой-то мере, а Тополь философски отвечал на этот вопрос, что если бы не мы, все было бы еще хуже, гораздо хуже. Кто из нас выполнял какие функции, решалось по ходу дела. Права были у всех равные, решения принимались коллегиально. Некоторое преимущество ощущалось только за Ясенем. Все-таки он был отец-основатель, персональный избранник и ставленник дедушки. А вообще никакой субординации не существовало. Для некоторого упорядочения и еще одного уровня конспирации мы присвоили себе номера, означавшие не более чем последовательность вступления в организацию. Ясень был первый, я второй и так далее. Надо заметить, только четвертый, то бишь Кедр, занимался работой по специальности. Его психология была для нас в то время, быть может, важнее всего остального. Ведь интуитивный набор людей, разумеется, не годился при формировании среднего и нижнего звена организации. Здесь-то и потребовались психологические тесты. Плюс к тому, под руководством Кедра, целая группа молодых талантливых психологов работала над созданием различных программ для практического применения. Темы были, например, такие. Установление контактов с людьми из высших эшелонов власти. Вербовка рядовых агентов. Адаптация прошедших войну. И адаптация прошедших зону. Психология толпы. Воспитание детей в условиях обострения конфликта поколений. Таким образом, юные психологи Кедра оказались частично втянутыми в наши проблемы на очень серьезном уровне. Их уже трудно было назвать просто исполнителями. Так появились первые полупричастные. Деепричастные, как шутил Тополь. Термин, конечно, никому не понравился. И Ясень распорядился ввести понятие «категория причастности». Мы, пятеро, стали принадлежать к высшей категории. А банда кедровских психологов, зам Тополя по секретной части, сестра Ясеня и еще несколько человек были отнесены к первой категории. С каждым годом градация по категориям становилась все сложнее. В сегодняшней нашей системе их уже пять. А впрочем, какая разница? Как быстро любое дело обрастает рутиной. Как быстро. А между тем, в конце того года я действительно забеременела.